Глава 21. Тиарга. «Избавляю тебя от лишнего, дорогая!» Я швыряю очередную бутылку, и женщина взвизгивает, когда та проносится мимо нее. «Прекрати немедленно!» Оля подбегает ко мне, колотит меня маленькими кулачками, но меня это только веселит, и следующая бутылка отправляется в полет. «Прекрати и убирайся отсюда! Убирайся, Тиарга!» «Скоро нам всем придется отсюда убраться», — развожу руками я, а после беру еще одну бутыль и быстро разливаю ее содержимое прямо на барную стойку. «О чем ты говоришь, сумасшедший?» «Да, Лента слишком проницательна. Что ты сделал? Что ты сделал, я тебя спрашиваю?» «Прости меня», — шепчу я, успокоившись. Запах алкоголя, которым насквозь пропитался мой любимый бар, вдруг становится слишком удушающим. «Что ты сделал, Тиарга?» Она больше не кричит, и, несмотря на то, что я уже не буяню, только теперь в ее глазах действительно появляется страх. «Сегодня вечером был убит человек из банды черных волков», — говорю я едва слышно. «Непростой человек, правая рука Ронни Зверя». А Лента шумно втягивает воздух, закрывает рот рукой. «Да, Оля, ты ведь знала, что я тот еще мерзавец. Свидетели видели, что это сделали двое — мужчина и женщина. Они даже смогли назвать их имена». «Нет, я впервые вижу, как она плачет. Ты не мог. Ты не мог так поступить. Скажи, что лжешь. Скажи, что лжешь!» Ее слезы прокладывают дорожки по враз осунувшемуся лицу. И мне хочется плакать вместе с ней. Но я продолжаю. Дядя Эспин подбросит в сгоревший бар три трупа. Два мужских и один женский. А Лента всхлипывает и оседает на пол. «Но нам придется уехать из Энтелона навсегда. Я смотрю на сильную женщину, которая теперь сидит у моих ног, и не могу понять, что чувствую. Я хотел было продолжить, но дверь бара вдруг слетает с петель. На пороге стоит Дерги. Он быстро находит меня взглядом и в считанные миги преодолевает разделяющее нас расстояние. Не замечая Ленту, он сносит меня с ног, и я даже не сопротивляюсь. «Ублюдок!» Дерги бьет меня по лицу так, что голова будто впечатывается в пол. «За мной приходили черные волки, демонов ты идиот! За мной приходили черные волки!» Он бьет вновь и вновь. И я уже чувствую, как рот заполняет соленая, дурно пахнущая металлом жидкость. «Дерги!» — Алента хватает его сзади за плечи, но здоровый парень легко стряхивает ее с себя. «Дерги, ты его убьешь! Без него мы не выживем! Без Лиса нас убьют!» Ее слова отрезвляют и меня, и его. Он перестает махать кулаками, а я сбрасываю Белобрысова с себя. «Да, все так. Вы живы, пока помогаете мне вернуть Кристу и убить Аарона Холдена», — говорю я, вытирая кровь с разбитых губ. «Когда все будет готово, каждый из вас получит достаточно деньжат, чтобы начать новую жизнь». «Какая же ты мразь!» — качает головой Дерги. Лента сует ему в ладони одну из уцелевших бутылок. «Это не он, мразь!» — женщина уже успела взять себя в руки. «Ты же видишь, ему это насоветовали добрые люди. Так, Тиарга?» Я молчу, но ответ ей и не требуется. «Но он на все это согласился!» — не отступает Дерги. с добрыми людьми не спорят, верно? Верно, все верно. Я не говорю ей, что я и не собирался спорить с Эспином Агвидом, потому что, как он, считаю это лучшим способом заставить их поехать со мной. Да, эгоистично. Да, неправильно. Но я такой, какой есть. А Оленте нравится видеть во мне только хорошее, и я не собираюсь ей мешать. Сегодня на рассвете мы должны покинуть город, — говорю я. Дерги ругается и хлещет выпивку из горла, а Лента кивает. Брать ничего нельзя, ведь мы не бежим, а умираем. На тот свет вещи не тянут. Оли сама зажигает спичку. Долго смотрит на нее, пока пламя не начинает обжигать пальцы, а потом бросает на барную стойку. Синий огонь лежит пропитанный алкоголем доски, перебирается на стены, захватывает столы и стулья. Жуткое и завораживающее зрелище. Я стараюсь не смотреть на своих спутников, а они не смотрят на меня. Думаю, мой вид вызывает у них изжогу. Но я знаю, это пройдет. Мы слишком давно вместе, и они просто не смогут меня не простить. Город покидаем пешком, но сразу за воротами для нас уже привязано 3 хороших коня. На них мы должны добраться до Ройса. Там нас будет ждать мобиль. Дальнейшие указания мы тоже получим там. По крайней мере, я надеюсь, что получим. «Почему я не могу убить тебя прямо сейчас? Напомни!» Словно, между прочим, бросает Дерги, взбираясь на своего коня. «Мы уже выбрались из города. Кони при нас. Зачем нам ты?» «Затем, что только я могу связаться с человеком дяди Эспина», — криво улыбаюсь я. «И если я этого не сделаю, Ронни-зверь узнает, что вы не погибли в пламени». «Но мы это будем уже далеко?» — пожимает плечами блондин. «Нет такого места, где мы сможем спрятаться от Ронни-зверя, если он начнет нас искать», — хмуро говорит Алента. «Ладно, поехали». Она первой пускает коня вперед, Дерги следом. «Я последний раз оглядываюсь на город, в котором провел всю свою жизнь». В глазах по-бабски начинает щипать, и я зажмуриваюсь. Видение обрушивается на меня давящим мутным водопадом. Перед глазами снова туман, который рассеивается ровно над свежей могилой. Она снова прямо передо мной. Я снова вижу демоновы буквы, такого знакомого и такого непривычного имени. Я хочу не смотреть. Но не могу отвести взгляд, не могу не читать это имя снова и снова. Кажется, оно уже звучит не только в моей голове, но и отовсюду. Тысячи голосов вокруг меня кричат мне в уши. Здесь покоится любимая жена Криста Холден.